канун Дня Победы на кладбище патриотов, участников Отечественной освободительной войны, появились новые могилы героев Республики Юги Хана Пепенука и Ким Чунгира, которые проявили беспримерный массовый героизм в защите Отечества от вооруженного нашествия американских империалистов. Вместе с мужами похоронены жены 15 патриотов, в том числе Хамсун Пира.